С какой-то лихорадочностью Мария отвечала. «Мне ничего не нужно. И Николаю Алексеевичу тоже. Мы должны быть вместе, вот главное». Выговорив это, она снова замерла, сцепив за спиной руки. «На что же вы в таком случае собираетесь жить? Зачем вы меня мучите? Как вы не понимаете, что я не смогу уже полюбить никого другого, что за него готова жизнь отдать?» В словах дочери было столько неподдельной боли и страдания, что Федор Иванович опять испугался. «Мы любим тебя, Мари, — сказал он, — и желаем, что ты была счастлива, но ты в плену иллюзий. Они развеются и обнажат за романтическим фасадом заурядную обыденность жизни, отягощенную к тому же неустроенностью и бедностью. Не в капитанской же каюте фрегата ты собираешься провести свои лучшие годы». Эрнестина Федоровна поспешила поддержать мужа. «Да, не можем же мы нашу дочь выдать замуж наспех, как какую-нибудь простушку, сунув ей в день бракосочетания вместо приданого маленькую корзиночку тряпья. Нам нужно время. Мы должны разобраться в наших делах, и ты должна понять это и смирить свое нетерпение. Я ничего не могу с собой сделать. Я могу умереть, но жить без него выше моих сил». Все доводы оказались напрасными. Впервые в жизни Мария взбунтовалась. Мать хочет ее жизнь превратить в красивую иллюзию, как цветы в своем гербарии, с которым никогда не расстается. Нет, она не откажется от счастья, пусть трудного, непривычного для людей ее круга, обремененного, возможно, тысячами житейских мелочей, от которых ее оберегали в семье, но единственно для нее возможного. Разве отец не поступил так же, встретив Денисеву, и разве не мать запретила детям осуждать его, твердо и непреклонно заявив в дни его скорби по усопшей: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». И вот теперь, когда полюбила она, самые дорогие, самые близкие люди пытаются разрушить ее счастье, забыв печальные уроки собственной жизни и судьбы. Возбужденная волнением матери, заметив нарастающее выражение боли и отчаяния на лице отца, она отвела взгляд в сторону и повторила: «Я ничего не могу с собой сделать». Справившись с внутренней борьбой, которая происходила в ней, Эрнестина Федоровна с трудом вынуждена признала, наконец, свое поражение. Но обида на дочь разжигала ее, и она все еще хотела доказать ее неправоту по отношению к себе. «Меня наполняет искренней болью наше несогласие. Я очень-очень желаю тебе никогда не пожалеть о своем решении и найти в будущем муже преданность, равную твоей. Что касается самого этого дела, то меня возмущает манера, в которой оно преподнесено. Ведь ты даже не посоветовалась с нами. Еще я от души желаю, чтобы твои дети не заставили тебя однажды испытать ту боль, какую испытали сегодня мы с отцом». Эрнестина Федоровна сделала паузу, очевидно ожидая, что дочь воспользуется ею и задаст вполне естественный в этой ситуации вопрос. Но Марине дрогнула ни одним мускулом лица и, по-прежнему плотно сжав губы, смотрела куда-то в угол, не сделав ни малейшей попытки ответить хотя бы взглядом. Угадав яростную решимость дочери стоять до конца на своем, мать продолжила: «И все-таки я настаиваю хотя бы на том, чтобы ваша свадьба была отложена». Губы Мари наконец дрогнули. «Вы раздосадованы тем, что смотрите в меня как в зеркало и не видите в нем того, что желаете видеть?» Отец, лучше всех осознавший глубину высказанного дочерью упрека, заерзал в кресле, уронив с колен укрывавший его плед. Уже не столько стремясь убедить Мари, сколько подводя печальный итог своих разочарований, он в отчаянии возвысил почти до крика голос. «Неужели ты можешь быть счастливой только во вред себе?» Но, странное дело, говоря это, он не был уверен в своей правоте. Зачем апеллировать к рассудку там, где властвует чувство? Разве он сам не пренебрег всеми общественными нормами, всеми мнениями общества, когда встретил Лёлю? Мучился, метался между двумя любимыми женщинами и все-таки принуждал себя к неестественному примирению со странной действительностью своего существования.